Я усмехнулся. Признаться, теперь мое доверие к вам стало повыше. Шпионы, подставляющие друг друга, не скажу, что я о таком не слышал, но вряд ли это частая история. Спасибо за комплимент. А ты сам-то знаешь, что я должен достать для Катриона. Золотой рог предначального дракона, жемчужину королевской русалки, а еще исток. Исток чего? Севальд никогда не называл третий предмет иначе. Может быть, он знает, просто не говорит. Может быть, это что-то, что скрыто даже от его сущности судьбы. Ясненько, ладно, я пойду, и я вас не сдам. Если вдруг вас повяжут, то вини плохую звукоизоляцию своего кабинета. И я буду ее винить, потому что скорее всего буду сидеть в соседней камере. А по поводу следующей встречи, скажи Севальду и остальным гаврикам, что вероятность моей помощи вам будет тем выше, чем больше будет ваша помощь мне в поиске этих рога, жемчужины и истока. По крайней мере сейчас лично против Катриона я ничего не имею, а ваша шайка представляется мне просто наивными идеалистами, Севальд в особенности. К вам, за исключением пары недоразумений, у меня тоже нет претензий, так что буду смотреть по ситуации. Не боишься, агрессивно прошипел Абракс, что, если будешь слишком долго сидеть на заборе, не выбирая ни одну из сторон, то в конце концов кованая пика вопьется тебе в жопу. Пока обе стороны будут поддерживать меня под пяточки, ведь им обеим от меня что-то надо, мне это не грозит, ответил я толстяку уже от дверей. Фанатик золота, как оказалось, все это время стоял под дверью кабинета. Если бы я не использовал восприятие мировой ауры параллельно с толстяком и не был уверен в том, что наш разговор незаметно сможет подслушать только кто-то минимум уровня сущности, я бы точно его заподозрил, а так лишь тяжело вздохнул при виде широко растянувшейся на его лице улыбки. Надеюсь, беседа с господином Абраксом была плодотворной, господин Тим. Я невероятно рад тому, что связи башни золота продолжают расширяться. Да-да, пошли обратно к моим. Разговор с Абраксом, с учетом всех вопросов, что я задавал, затянулся почти на полчаса. Так что, когда я спустился обратно в холл, стол перед парой диванов, на которых разместились Эллиса и остальные, уже прямо-таки ломился от разных яств и графинов с напитками. Глядя на то, как задорно и совершенно по-детски смеются, в шутку борясь за сладости Руби и Шиита, и как Лой, несмотря на максимально серьезный вид, с жадностью поглощает здоровенный стейк, держа его прямо руками, я в очередной раз подумал о том, насколько субъективной на самом деле была такая штука, как возраст. Технически мне было 58, Эллисе 57, Шиита 54, Лой 49, абсолютно не детские годы. Тем не менее, из-за того, что наши тела не старели и не дряхлели, а разум оставался таким же острым, мы абсолютно не чувствовали себя на реальный возраст. Пережитые события, разумеется, накладывали свой отпечаток, да и накопленные знания никуда не девались. Шиита, который по моим ощущениям так и не выбрался из старшего подросткового возраста, был очевидно куда эрудированнее, мудрее и умнее, чем его сверстники. Но с точки зрения открытости новому, непосредственности, энтузиазма, яркости эмоций, смешливости и прочего, ему реально до сих пор было максимум лет 18. И прежде, чем он реально повзрослел бы, могли пройти буквально века. На меня этот эффект, разумеется, тоже распространялся. Правда, по ощущениям я застрял где-то ближе к 30, но после всего, что выпало на мою долю, 30 лет было еще, пожалуй, неплохо. По крайней мере, в ближайшую сотню лет мне больше не хотелось стареть. Господин поднял руку, приветствуя меня, Лимар. Все прошло удачно? На этот раз да, кивнул я. Лой, не отрываясь от стейка, свободной рукой показала мне класс. Похоже, итог нашего с Абраксом разговора она уже так или иначе видела. Кстати, интересно, чья сила предсказания была больше, Лой или Севальда? Последний сумел предсказать не только то, какие предметы понадобятся Катриону, но и то, что я появлюсь в восьми башнях, чтобы начать их поиски именно сейчас. Звучало даже немного жутковато, сразу появлялись мысли о предрешенности всего и вся и отсутствии свободы выбора. Однако, хотя Лой никогда не предрекала мне ничего настолько конкретного, ее сила как будто бы была более фундаментальной. Она сумела дать мне подсказку по поводу иного пути, а после смерти Полема очень помогла Кримзону освоиться с ролью и силой Руйгу. К тому же на ее способностях оставался налет мистики. Это была не магия и не дар, я не чувствовал от Лой никакой особенной энергии. И тем не менее она, как и Майгу, не старела и не болела, но при этом нуждалась в пище и сне. Каково было происхождение ее сил, я не знал до сих пор, и потому складывалось ощущение, что это было что-то невероятное. Тем не менее, в отношении фактической прикладной информации пока что Севальд явно выигрывал. По крайней мере, хотя я и спрашивал, ничего ни о роге, ни о жемчужине, ни тем более об истоке, Лой мне не сказала. До конца дня больше никаких серьезных дел у меня не было. В сопровождении Лимара мы посетили все 8 башен. Стали, золото, зверей, небес, тверди, войны, искусство и паука. Не с какой-то конкретной целью, а скорее для общего ознакомления. Побывали в грандиозном как по масштабу, так и по богатству убранства Театре Единства. Посетили, по заверениям Лимара, крупнейший заповедник монстров во всем Содружестве, по факту зоопарк с чудовищами, где содержались тысячи видов существ из самых разных миров. Восхитились действительно невероятным представлением цирка иллюзий. Удивились великому стадиону, где проводились гонки на летающих колесницах, масштабные реконструкции древних битв и показательные украшения монстров, которые в мире Катриона могли быть куда сильнее даже самых огромных драконов Донбрака. В общем, время провели более чем интересно. Тем более, что развлечение было лишь одной из причин, почему я позволил Лимару выбирать дорогу и таскать нас от одной достопримечательности к другой. Самой простой и очевидной было изучение города. 8 башен были действительно огромны, но, во-первых, моя память была куда лучше обычной человеческой, а во-вторых, мне и не нужно было запоминать абсолютно всю столицу, ведь все интересующие меня места находились в центральных районах. Второй же скрытой причиной было не посмотреть 8 башен, а показать себя. При том, что я в этом мире никогда не белый, через полчаса после того, как мы прибыли в Единство, на нас свалились гвардейцы с целью ареста, а ночью пришло сообщение от заговорщиков с Севальдом во главе. И мне было очень интересно, что может произойти, если засветиться в как можно большем количестве популярных мест города перед максимальным количеством людей и Майгу. В идеале при этом я должен был, как главный герой какой-нибудь новеллы про китайских культиваторов, разбрасываться несметными богатствами налево и направо. Но, хотя по меркам обычного жителя 8 башен деньги, полученные за оружие и броню из адской кузни, были огромны, да по-настоящему несметных богатств мне было еще очень и очень далеко. Так что пришло ограничиться просто экскурсиями, а также ненавязчивым и не слишком бросающимся в глаза, но непрерывным распространением вокруг себя ни с чем не сравнимой ауры сущности. Даже если те, кому был интересен лично я, уже успели показаться, на такую жирную приманку вполне можно было выманить тех, кому была интересна моя сила. Абракс, возможно, был отчасти прав. В Единстве сущность не была чем-то невероятным, но я отказывался верить, что лишний Майгу уровня сущности хоть кому-то мог не понадобиться, и долго ждать действительно не пришлось. Первая рыбка попалась на удочку еще до полуночи, после изысканного ужина в шикарном ресторане, где, благодаря бездонности своего желудка, я сумел попробовать штук 30 блюд родом из самых разных миров. Мы отправились к последней по плану Лимара точке сегодняшней культурной программы. Колизей Гроккаты, названный в честь одной из наложниц Катриона, как-то сложно было поверить, что он умел делать перерывы на секс, но тем не менее, был в несколько меньше великого стадиона. Но, в отличие от последнего, тут было битком народу, а действо на арене не прекращалось ни на минуту. Арендовав для нашей небольшой компании ложу на час, я встал с бокалом густо-фиолетового алкоголя из каких-то экзотических фруктов у перил, с интересом наблюдая за не слишком натуральным, но невероятно эффектным боем пары Майгу гладиаторов. Гвурик и Руби через какое-то время присоединились ко мне. Остальные, либо уже уставшие от впечатлений, либо в принципе не слишком таким интересующиеся, расселись на диванчиках и завели непринужденный разговор. Настроение после стольких великолепных посещенных мест было замечательным, хотя от избытка впечатлений даже я слегка притомился, и появилась мысль о том, чтобы забить на всю эту рыбалку и просто вернуться в гостиницу. Но, когда я уже начал обдумывать эту идею прямо всерьез, в дверь ложи аккуратно постучали. Лимар, ставший на этот день не только нашим гидом, но и кем-то вроде дворецкого, поймав мой одобрительный кивок, поспешил узнать, в чем дело. «Господин Тим», — тихим голосом произнес он, выслушав заглянувшего в дверь работника Колизея и подойдя ко мне отчитаться, — «вас и ваших друзей приглашают в VIP-ложу». «Кто приглашает?» Довольно улыбнулся я, выпрямляясь и отдавая Гвурику бокал. Желание вернуться в номер как рукой сняло. Госпожа Сильфия Кафатри из клана Кафатри. Из клана? Ну, тогда мы, конечно, пойдем. Привычная мне система кланов существовала и в единстве, с одним существенным отличием. Здесь кланом можно было называться, только имея Руйгу во главе. Фактически кланы были представителями отдельных миров, подчиненных Катриону. С Кримзоном мы заранее договорились, что он не будет скрывать, что я не его подчиненный. Хотя это могло бы в некоторой степени поднять престиж Тии, большого смысла до окончания 50 лет договора о невмешательстве в этом не было. А выглядеть независимым и, следовательно, доступным для вербовки, мне могло быть очень полезно. И первая польза только что отправила нам приглашение. «Ты знаешь что-нибудь об этих Кафатри?» – спросил я Лимара, пока мы неторопливо поднимались по широкой лестнице к вип-зоне. «Только общую информацию», – пожал плечами гид. «Для начала давай хоть это. Кафатри – имя Руйгу, владеющего миром Семи Лучей. Он один из самых старых подчиненных Великого и один из самых преданных. Но из-за того, что Семь Лучей – очень маленький мир, значительно уступающий даже самым распространенным мирам планетарного типа, личная сила Кафатри также невелика. Если бы он присягнул великому сейчас, вряд ли сумел бы достичь хоть каких-то высот. Но великий благоволит ему и его клану, что называется, по старой памяти, так что в высшем обществе восьми башен Кафатри как бельмо на глазу. И игнорировать нельзя, и взять с них нечего. Однако несколько столетий назад у них произошли какие-то перестановки в руководстве и в последнее время клан очень активно привлекает к себе таланты извне. Думаю, вас, господин Тим, пригласили именно по этой причине. Ничего себе общая информация. Искренне удивился я познанием Лимара. Я не первый день работаю гидом, господин, и не первый год, усмехнувшись, развел он руками. Хотите совет? Валяй. Не принимайте предложение Кафатри. Даже если оно будет звучать очень заманчиво, уверен, вы с легкостью сможете получить еще не один десяток куда лучших предложений от других кланов. Нужно только еще немного подождать. Не переживай, улыбнулся я, вполне уверенный в своем умении вести переговоры. В минусе не останусь. Вот только такого способа выдвигать деловые предложения я никак не мог ожидать. Добравшись до дверей в VIP-ложу номер 8, которые перед нами отворила пара слуг, я шагнул внутрь, готовясь поприветствовать членов клана Кафатри. Правда, в следующую секунду я услышал активный спор, скорее даже брань между двумя Майгу, мужчиной и женщиной, стоявшими у балкона ложи. Так что хотел было повременить с пожеланиями доброй ночи и иными словами любезности. В следующую секунду женщина, оторвавшись на секунду от рана своего оппонента, повернулась ко мне. В ее глазах зажглись слегка безумные искорки. Она оттолкнула мужчину и, совершив длинный тигриный прыжок через все помещение ложи, в мгновение ока оказалась передо мной и, обвив руками шею, впилась в губы поцелуем. Долго он не продлился. Через пару секунд я, взяв ее покрепче за талию, оторвал от себя. Хотя мне было приятно такое внимание от прекрасного пола, просто так целоваться с незнакомками было немного не в моем стиле. Я бы и вовсе не позволил ей так своевольничать, но, во-первых, мне не хотелось выглядеть как-то трусливо или неуверенно, а во-вторых, было безумно интересно, к чему это все могло привести. «Накажешь меня потом?» Отправил я мысленное сообщение уже явно готовой сорваться Эллисе, а сам тем временем, картинно нахмурившись, повернулся к тоже на всех парах несущемуся Майгу мужчине. «Вам я поцеловать себя не позволю», — погрозил я ему пальцем. Юмора он, однако, не оценил. Нависнув надо мной своими двумя с небольшим метрами, он ткнул мне пальцем в грудь и прорычал, будто бы уже сойдя с ума от гнева. «Ты, я, Арена, сейчас, глава 8». Стоя на жесткой, насквозь пропитанной магией стальной плите, заменившей исторически кошерный песок Колизея, я с улыбкой смотрел на готового прикончить меня Майгу. Произошедшее было, на самом деле, реально забавно. Было очевидно, что та, с кем он спорил и кто потом меня поцеловала, хотела взбесить его по максимуму. И, также вполне очевидно, ей это удалось. Это при том, что, по моим ощущениям, на настолько очевидные фарсы провокацию мог повестись только кто-то с разумом семилетки. Втройне комичнее вся эта ситуация становилась, когда приходило понимание, что на бой меня вызвал не абы кто, а Майгу уровня сущности. Кстати, как-то их слишком много вокруг меня расплодилось всего за пару суток, с учетом того, что за предыдущие почти 60 лет я в глаза видел всего 7. Ну, видимо, это была специфика столицы крупнейшего объединения миров в Содружестве. «Дамы и господа», — раздался голос комментатора, — «как вы видите, у нас неожиданное изменение в расписании. Желание сойтись в бою на арене Великого Колизея Гракката изъявили благородный Вапурт 17 из клана Вапурт, а также Тим Тарс, уроженец Миротия. Вапурт из клана Вапурт, судя по всему, был каким-то прапраправнуком Руйгу-основателя. Услышав свое имя, он на секунду отвлекся от меня, чтобы поприветствовать ликующую толпу. Высоко подняв мускулистые руки, он повернулся в одну, потом в другую сторону, пару раз мощно ударил себя в обнаженную грудь. Из одежды на нем была только кожаная набедренная повязка да пара сандалий, словно он прибыл прямиком из Древней Греции. Я, не став отказывать себе в этом удовольствии, тоже показал себя трибуном со всех боков. В памяти всплыли далекие-далекие времена, когда я, только недавно попавший в Тию, участвовал в боях на арене Урматы под псевдонимом Пожирателя. Ох, это было действительно очень давно. Бойцы изъявили желание бороться до первой крови. А теперь встретим овациями истинные облики наших бойцов. Необычная традиция. Но, похоже, тут это было в порядке вещей. Трибуны реально будто бы взорвались гулом голосов, аплодисментами и топотом ног. В небо выстрелило несколько световых фейерверков. «Посмотрите на это тело», — воскликнул комментатор. Сохранив черты своего предка, Вапурта I, владыки мира Майнитиона, Вапурт 17 демонстрирует также вызывающую оторопь буйволиную мощь, доставшуюся, вероятно, от прапрабабки, прекрасной Мейлайны. Сочетая в себе непоколебимость и яростную силу, Вапурт 17 удостаивает нас поистине редким зрелищем. «Ты будешь съеден», — прорычал Вапурт так, чтобы его услышал весь Колизей, завершив свою трансформацию. В принципе, его угроза была вполне обоснована. Помесь льва и быка, с тяжелым мускулистым телом, могучими лапами, длинными и даже на вид острыми рогами и пастью, полной здоровенных клыков. И все это ростом под 100 метров. Взглянув на чудище снизу вверх и ощутив его зловонное дыхание на своей коже, я представил, как заливаются смехом после его этих слов Шиита и Руби. «Да уж, чтобы съесть меня, нужно было что-нибудь побольше. Не подавишься?» — поинтересовался я, глянув на Вапурта, теперь похожего на котенка, с почти километровой высоты. И истинный дракон, вой комментатора, кажется, был слышен даже в Тие. «Это невероятно, дамы и господа. Впервые за 3 года в нашем Колизее истинный дракон. Смотрите, смотрите во все глаза и запоминайте. Кто знает, возможно, вам уже не доведется лицезреть это чудесное тело, воплощение самого понятия могущества». Дальше я его уже не слушал, было лень, да и, честно сказать, немного стыдно от того, что мной восхищались не потому, что я победил или совершил вообще хоть что-нибудь, а просто по факту моего существования. Великий и ужасный Вапурт 17, из-за бычьей холки с трудом умудрявшийся глядеть на меня снизу вверх, явно заметно сдулся, увидев, с чем ему придется иметь дело. Впрочем, стоило отдать ему должное. Ни намека на отступление не было заметно. Хотя он больше не бросался громкими фразочками, вызвавший меня на бой за честь дамы Майгу остался стоять, видимо дожидаясь, пока комментатор прекратит рассыпаться в восхищениях в мой адрес и объявит, наконец, бой. Вообще ждать какого-то подвоха от него как будто бы не стоило. Для ударов из-под тишка он был слишком прямолинеен. Да и обстоятельства, при которых он вызвал меня на бой, как будто бы не были подстроены. Однако, пока я не разберусь, кто есть кто в этом городе, и не пойму, к кому можно поворачиваться спиной действительно без опаски, я буду подозревать всех и каждого. Кто его знает, может быть, они с той любвеобильной дамочкой были в сговоре и специально разыграли этот спектакль. Мои опасения на этот раз не оправдались. Комментатор закончил превозносить мои широкие крылья, могучие лапы и длинные когти и, наконец, перешел к самой главной части. Так как оба бойца являются обладателями сущностей, бой пройдет в искаженном пространстве. Как только окажетесь там, сражение будет официально начато. Перенос состоится через 3-2-1. Я почувствовал, как меня охватывает пространственная сила на вроде магии Кассия, а через секунду мы с Вапуртом уже стояли не на стальной плите арены, а парили в пустоте посреди ночного неба. В мире драконьих островов, когда я посещал Королевскую магическую академию в качестве телохранителя дочки первого принца, мне довелось побывать на похожей изолированной арене, но тогда нас с противником просто переносило подальше от острова, чтобы мы ничего не поломали. Сейчас же мы действительно оказались в отдельном измерении, где можно было лететь в любую сторону многие тысячи километров, не натыкаясь на стены, но и не встречая никаких привычных объектов реального мира. Идеальное место, чтобы сражаться в полную силу и не думать о последствиях. «Готов?» – спросил я у Вапурта. «Чем больше мамук, тем больше мяса», – прорычал он, видимо, какую-то поговорку из своего мира. После чего, уже не распыляясь ни на какие боевые кличи, активировал свою область сущности и рванул в атаку, наклонив голову для удара рогами. Как и у Риктар, чей дар сейчас горел в одном из моих сердец, он обладал сущностью силы. Но, конечно, не с тем же оттенком, что у тигра. Вапурт обладал, по моим ощущениям, чем-то вроде яростной силы, более жестокой, более грубой, более заточенной под сражение, чем базовый дар пятого класса. И так как я не хотел ни заканчивать бой слишком быстро, ни демонстрировать широкой публике весь свой арсенал, решил ответить ему тем же. Активировав малую область силы лишения внутри своего тела, я поднял ее мощь, направив через нее мировую ауру из сущности пожирания миров и, издав яростный рев, бросился на маленького быкольва. Помимо того, что шесть других своих областей я оставил без внимания и не стал облачаться в адскую броню, другой форы давать ему я не собирался, ни за размер, ни за глупость. Да это и не требовалось. Я не понаслышке знал, что фактический размер далеко не всегда определял победителя. Ударив меня в грудь, Вапурт откинул мое огромное тело прочь, будто бы оно было набито легчайшим поролоном. Грудная клетка слегка прогнулась вовнутрь, грудина и несколько ребер треснули. Из легких вышибло весь воздух и, если бы мне нужно было дышать, это могло бы стать реальной проблемой. Все-таки дар, даже усиленный вливанием энергии и уровня сущности, с самой сущностью не мог сравниться. Тем не менее, сдаваться так просто я не собирался. В конце концов, разве не мое тело истинного дракона так активно облизывал комментатор? Размер, может, и не был гарантией победы, но он был очень существенным фактором. И хотя куда чаще я боролся именно с врагами больше меня, это не значило, что я не умел пользоваться преимуществом величины. Махнув лапой, я без труда достал Вапурта, несмотря на то, что после первой атаки он попытался разорвать дистанцию для повторного разбега. Длина конечностей была главным преимуществом в любом бою. Если я от его удара отлетел на пару сотен метров, то он, кувыркаясь, отправился в затяжной полет на пару десятков километров, прежде чем сумел стабилизировать свое тело в воздухе и остановиться. Могучий Чапалах чем-то, сравнимым с тобой по размеру, было нельзя игнорировать, и у Быкольва это не получилось. Почти вся левая сторона его тела была покрыта кровью. Вряд ли я что-то ему сломал. Такое я бы понял сразу, почувствовал в момент удара. Но могучее прямое попадание стало причиной обширной гематомы со множественными разрывами кожи, из которых вся эта кровь сейчас и сочилась. Правда, не было заметно, что Вапурта это хоть немного отрезвило. Скорее наоборот, приняв устойчивое положение в воздухе и тряхнув головой, он взревел будто бы еще яростнее и бросился во вторую атаку. И, честно говоря, мне совершенно не хотелось его разочаровывать. Сложно было вспомнить, когда в последний раз мне представлялся шанс поучаствовать в таком веселом и ни к чему не обязывающем мордобое. Так что дальше мы, вероятно, на потеху толпе, но тут уж было ничего не поделать, калашматили друг друга, покрываясь совсем не смертельными, но довольно опасно выглядящими увечьями. Где-то на третьей минуте этого жестокого, но невероятно захватывающего, если быть в теме, процесса, Вапурта наконец отпустила, и вместо рева ярости я впервые услышал его смех. Продолжать бой как будто бы стало бессмысленно, но делать этого никто из нас не собирался, и мордобой лишь набрал обороты. Теперь мы не просто били друг друга, но, будто по какому-то молчаливому соглашению, старались каждый раз ударить так, чтобы это было максимально эффектно. Травматичность после этого снизилась в разы, теперь это скорее было похоже на реслинг, пусть и очень жестокий, чем на реальный бой. Тем не менее, мне, Вапурту и, скорее всего, 99% всех зрителей на трибунах Колизея Граткаты на это было глубоко наплевать. А с учетом того, что нас не торопились вытаскивать из искаженного пространства, судьи и комментатора тоже все устраивало. И лишь к пятой минуте, когда мой оппонент уже даже банально поддерживать себя в воздухе был практически не способен, я наконец услышал знакомый голос, раздавшийся внутри нашей арены. Так как один из бойцов больше не в состоянии продолжать сражение, мы останавливаем бой. Победа присуждается Тиму Тарсу из Тии. Бурные аплодисменты победителю. Последняя фраза застала нас уже на обычной стальной арене, под светом софитов и шквалом оваций. Вапурт, покрытый кровью с ног до головы, начал уменьшаться, через пару секунд вернувшись к своему человеческому облику. Я, не собираясь вести себя по-ханжески, тоже перекинулся в человека, после чего подставил плечо едва не падающему, но при этом продолжавшему довольно улыбаться и в полубессознательном состоянии повторять: «Дружище, друг, друг, быкольву». Кстати, раз он принял человеческий облик сейчас, значит в этой форме расходовалось меньше энергии. С моими трансформациями было наоборот, они требовали небольшой, но постоянной подпитки, так что в целом комфортнее мне было именно в драконьем теле. Нужно будет спросить Лимара, какой мировой приказ использую Майгу Единства для превращения в людей. Может быть, удастся улучшить свой арсенал. Тем временем трибуны продолжали скандировать наши с Вапуртом имена. Хотя я выиграл, никто бы не сказал, что он показал себя плохо или недостойно. И так как первый, по сути, единственной целью Колизея было развлечение, его приветствовали почти так же яро, как меня. Разумеется, я был не против. Наоборот, мне было даже на руку то, что мы могли продолжать вот так стоять, беспрепятственно оглядывая трибуны. Конкретно меня интересовали две персоны. Первой была та, из-за кого я вообще оказался втянут в этот бой. Явно не обделенная умом, в отличие от Вапурта, Сильфия Кафатри, а это оказалась именно она, сейчас стояла на балконе своей вип-ложи, в углу у стены, наблюдая за ареной из-под хищно прищуренных век. Эллиса заняла противоположный угол, с недовольством поглядывая то на нее, то на меня. Насчет этой женщины, судя по глазам, хвосту и ушкам, как в земном аниме, бывшей кем-то вроде кошки, у меня было куда больше опасений, чем в отношении ее недалекого ухажера. Как минимум, я почти не сомневался, что выбешивание Вапурта ей было нужно не только ради самого процесса, но и чтобы таким образом проверить меня. Я был не против доказать кому угодно, на что способен, но мне совсем не нравилось, когда мной пытались манипулировать. И отдельным вопросом было то, манипулировала ли она мной в своих собственных, либо же в чьих-то чужих интересах. К сожалению, что-то понять по ее лицу было едва ли возможно. Может быть, пока мы с Вапуртом мутузили друг друга в искаженном пространстве, она и показывала какие-то эмоции, но сейчас идеально держала покерфис. Что же, оставалось рассчитывать, что я смогу понять больше при личном общении. Другой же персонаж, за которым я намеревался внимательно следить, сидел в окружении множества полуобнаженных красавиц в вип-ложе неподалеку от Сильфии. За сегодня, пока мы развлекались, я не забывал потихоньку выуживать у Лимара нужную мне информацию. Хотя наш гид очевидно уступал в осведомленности Сивальду и его компании, для того, чтобы составить первое представление и понять, где копать дальше, знаний Лимара было более, чем достаточно. И именно от него я узнал любопытный факт о Руйгу Насквотче. Насквотч, в отличие от большинства других Майгу и Руйгу, был ярым однолюбом. Правда, возможно, не совсем по своей воле. Дело было в том, что его единственная жена, Чима, жемчужину из головы которой мне нужно было добыть, была королевской русалкой, представительницей рода мифических и даже мистических существ, даже более редких, чем истинные драконы. А у королевских русалок были свои, скажем так, приколы. Если королевская русалка теряла девственность с кем-то, то он автоматически становился ее суженым. Только от него она могла впоследствии иметь детей. А если ее суженый вдруг сошел бы с верной дороги и сходил налево, то русалка, вне зависимости от ее воли, тут же погибала. Была бы внешность королевских русалок обычной, это бы никого не волновало. Кто-нибудь со сбитым моральным комплексом даже мог бы нагло воспользоваться этой физиологической изюминкой, чтобы потом не думать лишний раз. Но эти существа во всем содружестве миров признавались обладательницами величайшей красоты. Не было человека, монстра или майгу, способного устоять перед этой красотой, вне зависимости от рода и вида. И, раз вкусив нечто настолько прекрасное, уже невозможно было не забыть об этом, не насладиться чем-то иным. И Насквотч попал в этот сладкий капкан. Чима была его женой и, чтобы продолжать наслаждаться ее обществом, ее красотой и ее телом, ему никак нельзя было предавать ее доверие. Впрочем, не думаю, что он был против. Так что у него не то, что других жен, даже любовниц не было и быть не могло. А еще у королевских русалок была другая фишка. Девочек они могли рожать сколько угодно, и все девочки неизбежно тоже были королевскими русалками. А вот мальчик у королевской русалки мог родиться только один, и после этого они теряли возможность иметь детей. К сожалению для этой супружеской четы, первым же их ребенком стал сын, названный Таркандом. Единственный сын Насквадчаи, насколько было известно, единственный прямой потомок Байгу Умсы, прадеда Насквадча. Вот какой человечек, или, вернее, Майгу, сейчас сидел, наслаждаясь обществом десятка обворожительных нимф, в трех вип-ложах от ложи Сильфии. Я, правда, не мог быть уверен на 100%, ведь никогда не видел Тарканда раньше. Но Лимар довольно подробно мне его описал. Светло-голубая кожа, небольшие участки рыбьей чешуи на шее, висках и подбородке, волосы, которые странным образом продолжали развиваться без малейшего намека на ветер. Все сходилось. К тому же подтвердилась и последняя деталь, на которую изначально у меня была реакция в духе. «Да что ты, черт побери, такое несешь?» Рассказывая, как выглядит единственный сын Чима и Насквадча, Лимар сказал, цитирую, «Если при взгляде на него вы усомнитесь в своей ориентации, то это точно Тарканд. Подобных мыслей у меня все же не появилось. Но теперь я наконец понял, что наш гид имел в виду, потому что сынок королевской русалки был действительно умопомрачительно красив, во всех возможных смыслах этого слова. Честно говоря, он был куда красивее Эллиса и Мо вместе взятых. И если я хотел подобраться к Чима, ее сын казался самой очевидной и простой целью. Правда, к такому отстраненному персонажу определенно нужен был особенный подход. Просто набить друг другу рожи и стать друзьями, как это получилось с Вапуртом, тут явно не получится. А это значило, что начать все-таки стоило с Сильфии. Для общения с ней у меня по крайней мере теперь был достойный повод. Вот только нормально пообщаться мне снова не дали. Когда мы с Вапуртом вернулись в ложу клана Кафатри, за нами даже не успели закрыть двери, как в них ворвался огромный, головы на три выше немаленького Вапурта, и широкий как медведь, Майгу. Первым движением он отбросил от меня до сих пор шатающегося быка льва, вторым подхватил меня под мышки будто какую-то игрушку, после чего развернулся и, так и не сказав ни слова, широкими шагами устремился к выходу из ложи. У меня, честно говоря, от такой наглости даже возмущение отключилось, а в голове осталась одна единственная мысль. Меня, что, похитили? Глава 9. Какого черта? У меня, наконец, подгрузился мозг и пришло понимание абсурдности ситуации. Хотя я уже активировал все мировые приказы ветви исцеления, после мордобоя с Вапуртом мне было еще не слишком хорошо. Однако это не значило, что меня можно было просто хватать и уносить куда и когда вздумается. Активировав, как и во время боя с быкольвом, дар силы лишения с энергией из сущности пожирания миров, я попытался вырваться из захвата здоровяка. Вот только, неожиданно, у меня ничего не вышло. Хотя он тоже использовал свою ауру, было почти невозможно продолжать удерживать вот так подмышки кого-то вырывающегося, не обладая при этом превосходящей мощью. Мой похититель, уже успевший пробежать половину вип-зоны, явно был непрост. Тем не менее, позволять и дальше себя таскать я не собирался. Наплевав на последствия, я активировал все 8 областей, большую их часть направив в дар силы лишения и в дополнение хорошенько жахнув здорового Майгу молнией. Это, наконец, сработало. Разжав руки и схватившись за грудь, видимо ток дошел до сердца, он остановился посреди коридора. «Погоди, не уходи», — выдохнул он, уперев одну руку в колено. «Уходить я не собирался. Как минимум мне нужно было получить объяснение. К тому же, несмотря на неадекватность произошедшего, из попытки похищения можно было сделать несколько выводов. Во-первых, самое очевидное, унесший меня из ложи клана Кафатри Майгу был, что называется, крайне эксцентричным. Я называл это проще, трехнутый. Во-вторых, он явно был не просто каким-то хреном с горы, раз так просто ворвался в вип-ложу. Как минимум у него был пропуск в эту зону, потому что иначе, если бы он попытался сюда прорваться тем же макаром, его бы уже наверняка преследовала охрана. В-третьих, он был очень силен. Все мои дары и сущности потребовались просто для того, чтобы вывернуться из его рук. И еще не факт, что он не смог бы меня удержать, если бы приложил максимум усилий. Для Майгу после уровня сущности не было никакой градации силы. Нельзя было разделить их по классам, рангам или ступеням. Уровень сущности – это уровень сущности, ни больше, ни меньше. И это означало, что технически на одном уровне могли находиться как совсем новички, обретшие свою сущность вот только что, так и самые настоящие монстры, сравнимые с Данбраком перед его воплощением, сумевшим увидеть начало иного пути чисто за счет своей огромной мощи. Определенно, то, что у меня было уже две сущности и шесть даров первого класса в придачу, не означало, что я мог ходить по восьми башням, беззаботно сшибая с прохожих шапки. Под одной из этих шапок мог оказаться кто-то вроде укравшего меня здоровяка, а в-четвертых, несмотря на его предельную наглость и то, можно сказать, унижение, что мне из-за него пришлось испытать, я не мог на него нормально разозлиться. И дело было не в том, что я еще пребывал в шоке или типа того. Скорее причина была в странном чувстве родства, что я ощутил по отношению к здоровяку. Чувство это было знакомым, но в последний раз я испытывал нечто подобное почти 28 лет назад. Триархис. Нас тем временем догнали Сильфия с несколькими своими спутниками, с которыми я не успел познакомиться, а также мои ребята, разумеется, бывшие свидетелями похищения. Что вы делаете? В кланах единства использовалась немного непривычная для меня система титулов. Так как большинство потомков Руйгу сами были Майгу и тоже были бессмертны, количество наследников, особенно в родах любвеобильных и плодовитых монстров, могло вырастать по экспоненте. И для того, чтобы определить старшинство, была придумана система номерных титулов. Монархом клана титуловался сам Руйгу. Титул диарха получал его первый супруг, а также первый ребенок от первого супруга. Триархами титуловались остальные супруги, остальные дети первого супруга, первые дети остальных супругов, а также первый супруг первого ребенка и его первый ребенок, и так далее по нарастающей. После триарха шел тетрарх, пентарх, гексарх. К моему счастью, чем больше было удаление от основателя, тем реже прибегали к этой системе. Видимо, сами обладатели этих титулов не особо стремились лишний раз подчеркивать то, что были в клане седьмой водой на киселе. Вапурт по идее должен был титуловаться дикоэптархом, но его так даже комментатор Колизея не назвал, хотя, казалось бы, более чем удачный повод использовать титул. Но нет, просто Вапурт 17-й. Тем не менее, если передо мной был триарх, то в своем клане он был одним из самых важных членов. К тому же я уже не раз слышал название клана Ис, и не только от Лемара. В восьми башнях это имя можно было увидеть хотя бы раз на каждой улице, на вывесках магазинов, гостиниц, ресторанов, мастерских. Не всегда это был показатель того, что клан Ис владел заведением. Куда чаще они выступали спонсорами, либо чем-то вроде официально утвержденной крыши. Тем не менее, насколько я понял, имя Ис было гарантом качества, и ни одно заведение не погнушалось бы поставить его на своей вывеске. А это уже само по себе о многом говорило. А причина такого доверия к клану была проста. Клан Ис был невероятно стар и силен. Во времена, когда Катрион еще не стал Байгу, он заключил с Ис, уже тогда бывшим Руйгу, несколько десятков тысяч лет, договор о ненападении, так как опасался его силы. И хотя в итоге Катрион стал намного сильнее Ис, и тот поклялся Байгу в верности, в единстве по очевидным причинам сложно было найти более уважаемый и почитаемый клан. К тому же, и лично для меня это, возможно, было даже важнее, Ис был истинным драконом, как и все его прямые потомки. Так что причина чувства родства к триарху Ис была найдена. Мы были условно из одного вида. Не вмешивайся, девочка из Кафатри, прогудел, выпрямляясь, триарх. Этот парень из наших, и я его забираю. Ох, он вдруг снова согнулся, тяжело выдохнув и глянув на меня из-под лобья. Хорошо ты меня это что было? Молнии, молнии и гром. Не использовать мировую ауру, когда он ее использовал, я не считал допустимым. Да, я почувствовал эту убийственную дрожь, усмехнулся он. Неплохо, очень неплохо. Как давно ты прошел обожествление? Может быть, хотя бы представитесь для начала, прежде чем заваливать того, кого только что пытались похитить, расспросами. Боковым зрением я заметил, как округлились от паники глаза Сильфии. Очевидно, общаться в таком тоне с ближайшим родственником одного из самых могущественных Руйгу Содружества было непозволительно. Наверное, я бы и сам этого не стал делать в другой ситуации. Но сейчас я очень четко чувствовал, что, пока я не буду совсем уж наглеть, мне ничего не будет. Как минимум потому, что триарх должен был испытывать то же чувство родства, что испытывал я, возможно даже сильнее, ведь он был истинным драконом, тогда как я лишь получил тело этого рода благодаря силе поглотителей. Я бы, наверное, даже не постеснялся к нему на «ты» обратиться, если бы не подсознательный барьер разницы в возрасте. Кстати, с Катрионом это почему-то не работало. С Байгу я с самой первой встречи вел себя достаточно по-панибратски. Может быть, дело было в том, что он каждый раз представал передо мной в виде туманной головы, а может быть в том, что ему самому было глубоко наплевать на правила приличия и это чувствовалось. «Да», — протянул Триарх, все-таки разгибаясь и кладя мне руку на плечо. «Ты прости за это, сам не пойму, что на меня нашло». Увидел незнакомого родича впервые за много лет и будто что-то переклинило. Но, в любом случае, от своих слов я не отказываюсь. «Пойдем со мной, парень, что тебе взять с этих нищих? А я тебя со своей правнучкой познакомлю. Всем кланам ей мужа уже четвертую сотню лет ищем, все какие-то бесталанные хлюпики попадаются. Вырождается род, понимаешь, вырождается. Привыкли, что к ним как к золотым относятся, тьфу. А ты, сразу видно, в сто раз тех слюнтяев лучше будешь. Деды, похоже, были во всех мирах примерно одинаковыми. Даже такие, у которым правнучкам было, судя по всему, за полтысячелетия. Зовут вас как?» — прервал я его, кажется, вызвав у Сильфи, стоявшей с бледным лицом чуть в сторонке, микроинсульт. «Триархом называть меня не хочешь? Меня по имени уже даже не помню, сколько ни называли. Даже собственный отец будто бы имя забыл. Не слишком. Обещаешь, что правнучку мою замуж возьмешь? Нет. Ну хоть посмотреть на нее в гости заглянешь, если скажете, как вас зовут? Тивальд. Тивальд Ис. Смотри, ты пообещал, я приду в гости. Отлично. А сейчас со мной в мою ложу пойдешь? Правнучки там нет, но я со своими сыновьями. Познакомишься с будущими тестями. Воздержусь. Лучше вы приходите в ложу Кафатри. Какая разница, где знакомиться? Если разницы никакой, то пошли со мной. Если разницы никакой, то вам с вашими сыновьями будет несложно прийти к Кафатри. Эх, даже не знаю, что сделать. Обнять тебя за то, какой ты прекрасной партией будешь для Аллы, или голову за наглость открутить. Воздержитесь и от того, и от другого. Скажешь, когда обожествление прошел, 38 лет назад. Врешь, не вру, врешь, не вру. Серьезно, всего 40 лет, 38, и уже такой наглый и такой шикарный жених, какой есть. Точно не врешь, точно не вру. Может быть, хотя бы 1038, нет, 138, нет, правда 38, правда. Кто может подтвердить? Руйгу моего мира. Какой мир? Те. Я ведь проверю. Проверяйте. Что, серьезно не врешь? Серьезно. У-у-у, ладно, верю. Надо будет не забыть сказать Алле, чтобы подготовилась к твоему приходу. А то она в последние лет 50 либо в полях бизонов гоняет, либо по особняку, в чем мать родила, разгуливает, да бизонье мясо ест, говорит. Все одно не найду никого, ради кого манер придерживаться. Нетерпеливая нынче молодежь, конечно. Вон, погляди, надо было всего 400 лет подождать, чтобы идеальный жених родился и сам ее нашел. Я не собираюсь брать вашу правнучку замуж. Я уже женат. На ком? На ней. Тощая. Мне нравится. Это исправимо. В гости не приду. Ладно. Она может второй женой быть. А Алла, первой. Нет. Второй женой правнучку не отдам. И не надо. А если не разрешу в клан вступить? Я и не собирался. Серьезно? Серьезно. Ты же дракон. Дракон. И не собираешься присоединяться к Ис? Нет. Почему? А надо? Надо. Мне не надо. Всем драконам надо. Зачем? Чтобы быть всем вместе. Зачем? Ты точно дракон? Потому что вместе мы сильнее. Дракон. И мне и так хорошо. Ни одному дракону не может быть хорошо одному. Эх, ты еще молодой совсем. Может быть, пока не понимаешь. Ладно, не стану настаивать. Пойду. И мы придем к этим нищим. Может быть, чуть попозже. Я буду ждать. Проводив взглядом Тивальда, я повернулся к Сильфи, Кафатри и остальным, и встретил уже не только ее ошарашенный взгляд. Все, включая даже моих ребят, смотрели на меня как на какого-то шизика. «Что, ты, что, знаком с Триархом Ис?» — осторожно поинтересовалась Сильфия. «Нет, только что познакомились, когда он меня у всех на глазах попытался выкрасть». «Да что не так-то, ничего прям такого», — ответила за всех Эллиса. «Но вы будто уже кучу лет знакомы и знаете друг друга от и до». Выглядело это странно и, честно говоря, даже немного пугающе. Остальные одобрительно закивали. Отчасти я, наверное, понимал и сам, чем была вызвана их реакция. Наш диалог с триархом клана Ис был, мягко говоря, нестандартным. К концу мы настолько разогнались, что отвечали друг другу без единой задержки, будто повторяли 100 раз отрепетированную сцену. Тем не менее, по моим ощущениям, это не было настолько странно, чтобы пялиться на меня так, будто у меня во лбу третий глаз неожиданно вырос. Просто диалог, в котором не нужно было даже мгновения на то, чтобы понять, что имел в виду собеседник, и выдать ответ. Да, такое точно было необычно. Может быть, в этом и была та сила единства истинных драконов, о которой под конец упомянул Тивальд. Почему тогда с Данбраком мы не ловили мысли друг друга? Ладно, я отмахнулся от этих мыслей и от ошарашенных взглядов. Давайте вернемся в ложу. И, Сильфия, подготовь что-нибудь к прибытию важных гостей. Не слишком ли фамильярно? Слегка раздраженным тоном спросила кошечка. Заткнись, дорогуша, мой лимит на провокации на сегодня был исчерпан. Так что я просто поднял перед лицом аж покрасневшей от негодования Сильфии растопыренную ладонь и начал загибать пальцы. Ты пригласила нас к себе, зная, что у вас с Вапуртом намечается какой-то конфликт. Ты поцеловала меня, зная, как он на это отреагирует. Ты не попыталась его успокоить, а вместо этого лишь подлила масла в огонь, уверен, что с целью проверить, на что я способен. Ты не озаботилась достаточной безопасностью своей ложи, позволив постороннему ворваться в нее без каких-либо препятствий. Ты ничего не сделала, когда твоего гостя похитили у тебя на глазах, лишь поспешив следом, вероятно, чтобы понаблюдать за развитием событий. У меня кончились пальцы, но вместо того, чтобы начать отгибать их обратно или подключить вторую руку, я не слишком быстрым, но уверенным движением поймал явно не ожидавшую такого Сильфию за подбородок, притянул к себе и продолжил. И, наконец, благодаря мне ты получила редкую возможность пообщаться с Триархом Иссы и его сыновьями. Поправь меня, если я ошибаюсь, но как будто бы твоему клану не помешают связи с такими, как они. Так что нет, не слишком фамильярно. Разжав пальцы, сжимавшие острый подбородок кошечки, я обошел ее, приобнял за талию Эллису и, поймав ее ехидные взгляды и довольную улыбку, направленные Сильфии, запечатал ее губы долгим и страстным поцелуем. Возможно, было бы более правильно подобраться к этой дамочке из клана Кафатри более аккуратно и ненавязчиво, потихоньку вызнать ее мотивы и затем использовать для собственных целей. Но так тоже было неплохо. Тивальд с тремя своими сыновьями пришел спустя 20 минут. В ложе Кафатри их уже ждали по-настоящему дорогие и изысканные напитки и обилие закусок, а какие-то левые гости и Сильфии, с момента нашего появления выполнявшие роль серой мебели, были без лишних слов спроважены куда подальше. С Тетрархом и двумя пентархами Исси я тоже быстро заобщался. Хотя такого моментального коннекта, как был с их отцом, у нас не случилось, они тоже оказались совершенно адекватными и очень приятными в общении ребятами, даром что всем троим уже было по нескольку тысяч лет. Хотя мы собирались остаться в Колизее максимум часа на полтора, незаметно прошло уже 3, и вскоре должен был начаться комендантский час, что означало, что нам предстояло застрять тут еще на пару часов. Однако никто не был против. Не скажу, что именно так я планировал закончить этот день, но формирование полезных знакомств никогда не было лишним, а к рыбалке можно было вернуться и на следующий день. Тем не менее, спокойно закончить эту ночь и разъехаться по домам нам снова не дали. Где-то через полчаса после начала комендантского часа многострадальные двери ложи Кафатри были вышиблены в очередной раз. Вот только на этот раз это был не слегка трехнутый дед, а уже знакомый мне гвардейский капитан Птица в сопровождении будто бы еще большего количества ОМОНовцев. «Тим Тарс, вы арестованы. Опять 25», — вздохнул я. «Ребята, мы, кажется, это уже вчера проходили. Если хотите арестовать меня, то будьте добры предъявить настоящие обвинения. У меня они есть». Явно невероятно довольный собой воскликнул Птиц, делая шаг вперед и доставая из специального тубуса на поясе свернутый лист. «Тим Тарс, вы обвиняетесь в преступном сговоре с Сивальдом из каменной клети, Абраксом и Умали Ассим Шадгард из закатной империи и Шайши из Ниаргани, с целью убийства великого Катриона, твою мать». Глава 10. Судя по единственному отсутствующему в списке имени, Пайт оказался не только высокомерным хреном, но и предательским хреном. Вот тебе и преданность общему делу, и готовность последовать за Сивальдом без вопросов и обсуждений. Интересно, а сущность судьбы это тоже предсказала? К сожалению, ни эти, ни какие-либо иные мысли о том, как глупо я попался, даже не получив от компашки заговорщиков никакой полезной информации, мне сейчас не могли помочь. Нужно было выкрутиться из этой откровенно дерьмовой ситуации. И проблема была в том, что первое же мое неосторожное слово станет подтверждением обвинения и, фактически, приговором. Потенциальные варианты моего поведения и развития событий прокрутились в голове меньше, чем за секунду. Козырять пластинкой Катриона было глупо. Пытаться оправдаться – в 100 раз глупее. Делать вид, что я вообще не понимаю, о чем речь, на первый взгляд казалось неплохим выходом. Но, если у гвардейцев были какие-то реальные улики, подтверждавшие нашу встречу в том подвале, то, сыграв в несознанку, я бы отправился за решетку вдвое быстрее. Оставалось лишь несколько в принципе схожих сценариев, но нужно было выбрать один и дальше неуклонно его придерживаться. И шанс не угадать вариант, который выведет меня на успешное разрешение этого конфликта, на самом деле был довольно велик. Подсказка вновь пришла от Лой. Атака защита 80/20, пришло от нее мысленное сообщение. И я сразу понял, как должен действовать. Вы и в прошлый раз были уверены в своем успехе. Сейчас подготовились получше, написали имена на листочке, но проблема никуда не делась. Где ваши доказательства? Показаний надежного свидетеля более чем достаточно для обвинения и ареста, уверенно ответил капитан Птица. Какого свидетеля? Пайта из башни войны, инструктора, я надменно фыркнул. И его вы считаете надежным свидетелем, а он сказал вам, что оскорбил меня и мы едва не подрались. Я, конечно, не ожидал от него, что он окажется настолько большой сволочью, чтобы клеветать меня и своих друзей, которые встали на мою сторону. Но, похоже, гниль есть в каждом. А теперь спрошу еще раз. Он рассказал вам о нашей ссоре? Свидетелем, обвинившим вас и четверых названных Майгу, действительно является Пайт Инмас. И мне действительно неизвестно об обстоятельствах, упомянутых вами. Но Пайт Инмас, уважаемый член общества Восьми Башен, не одно столетие занимающий пост старшего инструктора в Башне Войны. А вы, никому неизвестный чужак, впервые пришедший в единство меньше 2 дней назад. Так что если это будет его слово против вашего, то я не буду даже думать о том, кому поверить. Оставим тот факт, что, раз уж я прибыл в 8 башен лишь вчера, а мой мир был включен в Содружество всего неделю назад, то у меня просто физически не было времени ввязаться в заговор с целью убийства великого Катриона. Но насчет того, что я никому не известен, вы как будто заблуждаетесь. Нет, словно дожидаясь своего часа, вперед выступил Тивальд, перед которым оцепление гвардейцев расступилось, будто прибой перед камнем. Капитан Птица при виде триарха Исс не отступил, но был вынужден низко поклониться. «Я и трое моих сыновей ручаемся за Тима», — пробасил Тивальд, кладя огромную ладонь мне на плечо. «Этого достаточно, чтобы сравняться по авторитету с каким-то там инструктором?» «Да, разумеется, уважаемый триарх», — выдавил гвардейский капитан, не поднимая головы. «Однако обвинение есть обвинение. Мы должны забрать Тима Тарса с собой, чтобы исключить вероятность его бегства из 8 башен. «Да кто ты вообще?» Начал было Тивальд, но я, аккуратно похлопав его по руке и покачав головой, остановил ярость триарха. «Как угодно, я невиновен и мне нечего скрывать. Сегодня я пойду с вами, раз уж, как вы говорите, обвинение есть обвинение. Но хочу вас предупредить, капитан, если выяснится, что Пайк нагло меня оклеветал, а вы, без проверки поверив ему, потревожили меня и моих друзей. При первой же попытке приблизиться ко мне хотя бы на километр я отправлю жалобу на вас лично великому Катриону. А потом, когда он встанет на мою сторону, я лично вас прикончу. Мы поняли друг друга, более чем, выдавил из себя капитан Птица, прошу за мной. Надеюсь, раз вы невиновны, вы не будете против небольшой формальности в виде блокирующих мировую ауру наручников. «Валяйте», я протянул вперед руки и вскоре на моих запястьях защелкнулись браслеты из какого-то матового зеленовато-алого камня. «Я тоже хочу тебя предупредить», — прогудел Тивальд. «Если, когда Тим выйдет из башни стали, на нем будет хотя бы одна ссадина, тебе придется иметь дело со мной, капитан. И, честное слово, я не смогу предсказать, игнорирование чьего предупреждения, моего или Тима, обернется для тебя хуже. Я не забуду о вашем предупреждении, уважаемый триарх», снова поклонился капитан Птица, после чего развернулся и вышел в двери ложи. Спустя секунду мне в спину ткнулись острия клинков подошедших сзади гвардейцев. Мировую ауру использовать я уже действительно не мог, но магия передачи мыслей была разработана людьми, а значит работала на мане. так что дать последние инструкции Эллисе я успел, как и приказать Рейну, сидевшему на руках у Руби, не дергаться и не лететь за мной, а потом меня вывели на взлетную площадку вип-зоны Колизея, погрузили в один из бобиков и повезли в сторону башни стали. В ней, помимо кузниц, находилось Министерство обороны, а также главный штаб городской стражи и гвардии. Правда, вместо того, чтобы поехать на лифте вверх, как мы это делали с Лимаром, когда приходили сюда в прошлый раз обменивать доспехи на валюту, мы двинулись вниз. Секретные подвалы Инквизиции, усмехнулся я, это не была бравада. Хотя я не мог быть уверен в совете Лой на 100%, после того, как последовал ему, я отбросил всякие сомнения в том, что поступаю так, как надо. А вместе с этим пришло и спокойствие, достаточное, чтобы непринужденно шутить даже в такой ситуации. Не бойся, невиновных мы не пытаем, хмыкнул явно не слишком довольный тем, как прошел арест, капитан Птица. Кстати, звать тебя как? Я, старший капитан гвардии Фиантир Рион. Фамилию Рион, насколько я понял, могли получить только Майгу из Единства, что отличились долгой и преданной службой на государственной должности. Так что мой капитан Птица, оказывается, был большим молодцом. Непонятно только было, в какой момент он сошел с прямой дорожки и начал работать не только на Катриона, но и на Амалу с ее кодлой. Ну, что, Фиантир, поболтаем, пока едем. В чем Единство очень сильно уступало Земле, так это в скорости лифтов. Если я правильно понимаю, Сивальда и остальных вы уже арестовали, но ничего от них не добились, раз в свидетелях у вас один только Пайт. Он мог натрепать много разной чуши. О планировании убийства Катриона, о свержении строя Единства, о захвате власти в Содружестве. Но, пока это только слова, и пятеро будут говорить одно, а один, другое, в дураках останетесь только вы и Пайт. Неужели нельзя было подготовиться получше, собрать побольше сведений, выждать более удобного момента? Почему обязательно было нужно снова лезть ко мне сразу, как только вам бросили первую и единственную косточку? Неужели твои хозяева настолько нетерпеливы? Хотя оно и понятно. Они ведь целых 28 лет ждали, когда я приду в Единство. Не мудрено потерять терпение, тем более осознав, насколько я стал силен. Скажи, а ты сам-то вообще в курсе, чем я им так насолил? Заткнись, только и бросил капитан, когда кабина лифта плавно остановилась и двери начали открываться. Правда, он не учел, что до камеры, куда меня предполагалось посадить, было еще около 300 метров по нескольким коридорам. Как они тебя окрутили? Деньги, шантаж, обещание повышения, меня, надо сказать, роль типичного злодея из старого кино, докапывающегося до хорошего копа, изрядно забавляла. А еще было интересно, что могло всплыть, если бы удалось каким-то словом достаточно сильно расковырять психологическую броню Фиантира. Ты ведь Рион, наверняка долгие годы, если не века, ловил всякую шваль, а теперь вынужден по команде садиться, давать лапу и лаять перед сволочами куда большими. Как и в тех фильмах, окружавшие нас рядовые полицейские гвардейцы были на вроде декораций. Все было плевать, что они услышат или увидят. Каково это, а? Расскажи, а то я-то не знаю. Я ведь законопослушный гражданин. И когда ты в этом убедишься и приползешь к своим хозяевам с объяснениями, они определенно не будут в восторге. Перед тем, как отправить в камеру, меня обыскали. Но так как браслет с пространственным хранилищем остался у Рейна, а в карманах я ничего не носил, ведь адская броня умела всасываться в тело, и тогда из этих карманов все бы просто посыпалось, ничего не нашли. Разговорить Фиантира не удалось, к моему сожалению. Однако я видел, используя око Шуары для отслеживания микроскопических изменений мимики, что многие мои слова бьют в цель. А когда я спросил, каково это, работать на ублюдков, он дернулся так, будто его током шарахнуло. Что-то в этом определенно было. Даже если он и переметнулся на темную сторону и стал оборотнем в погонах, что-то правильное в Фиантире определенно еще осталось. А может быть, он и вовсе сам был жертвой, тут я не брался загадывать. Тем не менее, держали за жабры его, похоже, крепко. Потому что через пару часов, то есть где-то в 5 утра, меня вывели из камеры и мы двинулись в обратную сторону по коридорам местного варианта КПЗ в лифт, на пару этажей вверх и, наконец, на допрос, где Фиантир уже ждал меня с перьевой ручкой и блокнотом. Комнатка, надо сказать, была обставлена внушительно. Стол с ножами, молотками, клещами и прочими инструментами заплечных дел мастера, стыл с жесткими креплениями для рук, ног и шеи, на гвоздях вдоль стены мотки веревок и цепей, свисающие с потолка крюки. Куда больше это походило на пыточную камеру, а не на привычные мне по тем же фильмам и паре эпизодов бурной земной юности допросные. Даже если Фиантир не пошутил тогда и невиновных действительно не пытали, складывалось ощущение, что в этом мире работала обратная презумпция невиновности и арестованный считался виновным до тех пор, пока не было доказано обратное. Правда, для меня пока что был предназначен лишь самый обычный стул напротив Фиантира и по правую руку от третьего обитателя допросной. Очень щуплый и невысокий майгус нечеловечески огромными глазами, ушами и носом, сидел на своем стуле прямо с ногами, неотрывно пялись на меня залитыми черным зенками. «Это, Фампа?» – представил не спешившего здороваться майгу Фиантир. «Его дар – дар истины. Он поймет, если ты скажешь хоть одно слово, которое сам не считаешь истиной. Так что советую тебе отвечать на мои вопросы честно». «Договорились», — кивнул я, устраиваясь на своем стуле поудобнее. «Имя?» — начался допрос как будто бы вполне стандартно. «Тим Тарс, мир, те, майгу, ну да, сущность, молния и гром». После каждого ответа живой детектор лжи слегка кивал, подтверждая, что данное мне при рождении имя, мир, в котором я провел первые 19 лет своей жизни и принадлежность к людскому роду я давно оставил позади. «Возраст, ты ведь это никак не проверишь», отвечая на вопрос. «Полных 58 лет, сколько дней и месяцев не знаю», сбился со счета. Еще один кивок. «Талантливый засранец», тяжело вздохнул Фиантир. «Не больше, чем остальные», фыркнул я. «Лишь удачное стечение обстоятельств и тонна упорства». Будто издеваясь над старшим капитаном, детектор лжи снова кивнул. «КХМ, ладно, ты прибыл в 8 башен впервые около полутора суток назад?» «Да». «Ты раньше был в единстве?» «Нет». «В мирах, подчиненных великому Катриону?» «Нет». Кивок, кивок и кивок. «Причина прибытия в 8 башен?» «Не твое дело», огрызнулся я. «Какое это имеет отношение к якобы заговору против Катриона?» «Отвечай на вопрос. Личная договоренность, не имеющая никакого отношения к моему аресту. Вот тут было опасно, ведь план Сивальда и остальных как раз был в отравлении тех предметов, что у меня заказал Катрион. Но я постарался максимально сконцентрироваться на том, что арестовали меня не из-за Пайта и его доноса, а из-за Амалы и ее кодлы, окрутивших Фиантира. А это действительно не имело никакого отношения к золотому рогу и жемчужине королевской русалки. И это сработало». Ушен в очередной раз кивнул. «Ладно, допустим», — отмахнулся Фиантир. «Ты знал Пайта Инмаса до встречи в подвале дома номер 84 по улице Семи Великомучеников? Не знаю точного адреса того дома, но в любом случае нет, до того я Пайта не знал. То есть ты подтверждаешь, что явился в тот подвал во время комендантского часа?» «Да, незадолго до этого я получил записку с приглашением и мне стало интересно. А то, что я вышел из гостиницы в комендантский час, какое там за это наказание?»